Глава 23. Я не стала рассказывать Роланду о найденных фото. Но, готовя мне ужин, в тот вечер он заметил, что я беспокоюсь. За столом Роланд спросил, о чем я задумалась, и я ответила, что все в порядке. Он сменил тему и заговорил об одном из своих знакомых. Тот хотел, чтобы Роланд подписал ботинки для гольфа детям, подопечным благотворительной организации, в которую муж сделал пожертвование. Однако мои мысли все время возвращались к той фотографии Мелани. Грудь, прикрытая рукой, прикушенная губа, алая помада, кулон в виде голубки. «Малыш», — позвал Роланд. Я подняла глаза от нетронутой еды. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да, я в порядке, дорогой». Я выдавила улыбку и заставила себя откусить кусочек рыбы, чтобы успокоить его. Мы легли в постель, но заснуть у меня не получалось. Роланд же уснул, как только его голова коснулась подушки. Я смотрела на его лицо, озаренное луной, молочный свет, который просачивался сквозь щели в шторах. Что он скрывает от меня о Мелани? О своем браке с ней? Я перевела взгляд с мужа на потолочный вентилятор. Он не был включен, но я представляла, как лопасти вращаются, вращаются, вращаются. А затем почудилось, что на одной из них висят кружевные зеленые трусы. И отпечаталась алая помада. Я закрыла глаза. Перевернулась на бок, спиной к мужу. «Я слишком много думаю об этом. Мелани умерла случайно. Роланд — хороший человек. Все прекрасно». «Нет, все не прекрасно. Нужно вернуться в павильон». Убегая оттуда, я чувствовала, что бросила дело на полпути, а кроме того, помещение нужно мне для личного пользования. Фотографии — это просто фотографии. Так я говорила себе, чтобы заснуть накануне, но теперь, когда наступил день, и я бродила по коридорам особняка, по которым когда-то бродила и Мелани. Глубоко внутри засела тревога. Я даже есть не могла. «Вы не голодны, миссис Грэм?» Я дважды моргнула и посмотрела на Едиру, которая стояла по другую сторону стола, обеспокоенно глядя на меня. «Роланд сказал, вы любите овсянку, поэтому я ее и приготовила. Но я пойму, если вам не понравилось. Слишком много корицы?» «Нет, нет, Едира. Дело совсем не в этом. Прости. Я просто немного устала, плохо спала. И, пожалуйста, я же просила называть меня Самирой. Серьезно, миссис Грэм, слишком официально». «Хорошо, Самира», — засмеялась Едира. «А знаете, у меня есть специальный чай, способствует хорошему сну. Смесь с карамельными нотами прекрасно успокаивает. Я оставлю вам на ночь, если хотите». С этими словами она подошла к плите и что-то помешало в серебристой кастрюле. Едира была великолепной женщиной, с волосами цвета эбенового дерева и кожей, как у Дженни Айко. Сноска. Дженни Айко. Родилась в 1988-м. Американская певица и автор песен. Конец сноски. Высокая, почти одного роста с Роландом, она могла бы сойти за модель, и я об этом сказала на венчании, потому что была пьяна и словоохотлива. А она ответила, что из-за щели между передними зубами слишком не уверена в себе, чтобы быть моделью. Я отмахнулась, это, мол, просто смешно, и щель делает ее красоту еще уникальнее. «Было бы здорово. Спасибо». Я поковыряла ложкой овсянку, на самом деле очень вкусную, но смогла проглотить лишь чуть-чуть. Выбросила остатки и отнесла миску в раковину. «Есть ли пожелание на обед?» — спросила Едира, доставая из холодильника пучок моркови. «Приготовь что-нибудь по своему выбору. Я непривередлива». «Хорошо». Я вышла из кухни, взяв бутылку воды, и двинулась в прихожую, чтобы обуться. Захватив свой оливково-зелёный тренч и шарф, я вернулась на кухню, направившись к раздвижным дверям. «Если Роланд вернется раньше меня, скажешь, что я в павильоне?» Едира перестала резать морковь и резко взглянула на меня. «В павильоне?» Я остановилась, держась за ручку двери. «Да, в павильоне, а что? В чем дело?» «Да нет, все в порядке». Она снова взялась за морковь. Теперь ее плечи были напряжены, губы поджаты. «Мне кажется, ты что-то недоговариваешь». Я заметила, как Едира опустила глаза, избегая моего взгляда. «Ну, наверное, я просто удивлена, что Роланд пускает вас туда. Раньше в павильон заходила только его мать. Ну и я как-то помогала ей день или два. Она упаковала вещи в коробке и предложила все выбросить еще пару лет назад, но Роланд не разрешил». Едира быстро покосилась в мою сторону, прежде чем снова отвести взгляд. «Наверное, тогда он еще не был готов отпустить все это». «Понятно». Едира посмотрела на меня. «Он очень счастлив с вами. Приятно видеть его таким». «Да». Я улыбнулась и направилась к двери. Странно, что Едира так напряглась при упоминании павильона. Но затем я подумала, что, возможно, Мелани — щекотливая тема, и для нее тоже. Она работала здесь при ней. Наверняка чувствует себя не в своей тарелке из-за перемен. Обслуживать сначала одну жену, потом другую.